Станислав Гагарин. «Черный занавес». Москва. Воениздат. 1981 год. В этот солнечный день на берегах озера Ультигун, что раскинулось подле города металлургов Рубежанска, отдыхали тысячи людей. Ничто не омрачало их покой. Купальный сезон был в разгаре, повсюду обнаженные тела мужчин и женщин, ошалевших от воды и солнца детей. Одни лежали, прикрыв лицо, другие играли в бадминтон, волейбол, многие неторопливо закусывали, расположившись группами. На вышку для прыжков поднялась молодая женщина. Помедлив, она грациозно изогнулась, прыгнула в воду, быстро вынырнула, легко и непринужденно поплыла к середине озера. На берегу каждый говорил о своем, о пользе загара, мороженом, пиве, карточной игре, отдыхе на Черноморском побережье, и вдруг закричали тревожным голосом: «Утонула!» Кто-то пробежал, бросил на ходу. Говорят, баба молодая. Вдруг заговорили: «Молодая? Жалко!» Вылететь ночным рейсом. Он любил собирать грибы. Знал повадки и уловки разных представителей грибного племени. Знаком был с их привычками. Умел раздобывать и самого царя грибов, белый гриб. А уж готовил из своей добычи такие кушанья, что все только ахали и записывали подробности технологии. Происходил Андрей Иванович Гуков из той самой Рязани, в которой грибы с глазами. После войны служил на побережье Баренцева моря, здесь и остался. А в Заполярье какие грибы? В тундре да в распадках, занятых тайгой, их, конечно, на жареху наберется. Только чем-то местные грибы Гукову не нравились. Правда, в отпуск или в другие свободные дни Андрей Иванович и соблазненные им сослуживцы спускались пониже, на юг, в соседнюю Карелию, и отводили грибную душу. Тут даже рыжики росли, каких не бывает на Рязанщине вовсе. Но вылазки эти были нечасты. А вот когда вслед за начальником управления Щербаковым уехал Андрей Иванович на работу в Москву, тут он вполне развернулся. Все Подмосковье по этой части изучил. И в соседние области, особенно, конечно, в Рязанскую, заглядывал. Вскоре кто-то из молодых и языкастых сотрудников не замедлил пустить по отделам шутку. Какая разница между агентом 007 и грибом-боровиком? Ответ. Когда против них работает Гуков, никакой, оба окажутся в корзине. Июль в Подмосковье выдался переменный. День дожди, два дня солнца. Самые грибные условия. На последние дни месяца приходились суббота с воскресеньем. В пятницу Гуков закрыл среднее по трудности дело, горящего ничего не предполагалось, и мысленно он ехал уже на автобусе Москва-Касимов, ехал в Озерную Мещеру. Он знал там заповедное место, где, по его расчетам, должны были появиться белые грибы. Но человек предполагает, а Бог, то бишь начальство, располагает. Время подходило к рубежу, означавшему конец недели. «Уикенд», — усмехнулся Гуков и принялся собирать бумаги со стола. Аккуратно разложил их по папкам, спрятал в сейф, одновременно достав оттуда клубок суровых ниток и оплывшую палочку сургуча. Он приготовил эти принадлежности для опечатывания сейфа. На столе уже не было ни одной бумажки, и привычным жестом выдвинул один за другим ящики, проверил, не осталось ли там какого-либо документа. Июльское солнце жарило вовсю. Андрей Иванович закрыл верхнюю часть окна и опустил штору. Он готовился опечатать сейф и зажег уже спичку, как в динамике селекторной связи зашелестело, и Щербаков спросил. — Ты не ушел, Андрей Иванович? Ничего особенного в таком вопросе не было, но сердце у Гукова ёкнуло. — Собираюсь, — упавшим голосом ответил Андрей Иванович. — Тогда загляни ко мне, — сказал Василий Кузьмич. В коридорах было оживленно. Пробила, как говорится, пушка. Наступали дни отдыха, и сотрудники, с удовольствием разговаривая на неслужебные темы, спешили к выходу. Не все, конечно, спешили. Были такие, кто останется здесь до поздней ночи, и кому и завтра, и воскресенье предстоит работа, и какая работа. Но в целом и здесь, как в обычном советском учреждении, люди работают до 6 и 2 дня в неделю отдыхают, если удается, конечно. «Вот, мне кажется, не удалось», — подумал Гуков, приближаясь к кабинету Щербакова. «Ведь не в попутчике же до Спас Клепиков собирается он проситься ко мне». В приемной Василия Кузьмича на Гукова недовольно глянул молодой офицер, адъютант Щербакова. «Ждет», — сказал он. Андрей Иванович кивнул. «И я вас буду ждать», — добавил адъютант. «Все ясно», — подумал Гуков. «А ты еще надеялся, чудак». Адъютант тоскливо взглянул на большие часы в углу. «Через 2 часа самолет уходит со Внуково», — доверительно сказал он Гукову. «Ребята будут ждать». Пропал наш поход. «А меня грибы теперь не дождутся», — ответил Андрей Иванович и потянул на себя тяжелую дверь. Василий Кузьмич сидел за столом и торопливо писал в настольном блокноте. Услыхав звук открываемой двери, он приподнял седую голову, молча показал взглядом «садись», мол, потянулся и выключил вентилятор. Стало тихо. Из-за окон едва доносился уличный шум летней Москвы. Но шум приходил сюда слабый, какой-то нереальный, призрачный. Гуков сел, приготовился слушать. «Где бродишь-то?» — проговорил Щербаков ворчливым тоном. Но Андрей Иванович понимал, что шеф напускает на себя эдакую строгость. Так всегда бывало перед ответственным заданием. Он знал Василия Кузьмича давно, и теперь, уловив знакомые нотки в голосе Щербакова, Гуков окончательно распростился с мыслью о поездке в Рязанские леса. «Где, говорю, пропадал?» — спрашивал меж тем Василий Кузьмич. «Уже битый час тебя вызываю». «Сдавал дело в секретариате, потом в НТО забегал к экспертам», — ответил Андрей Иванович. «Это хорошо», — сказал Щербаков, и непонятно было, что именно хорошо. Но Гуков не обратил на эту нелогичность внимания. Он знал, что сейчас начнется серьезный разговор. — Ты Королева помнишь? — спросил Василий Кузьмич. — Вадима Николаевича? — А как же? — Конечно, помню. Он начальником горотдела в Рубежанске. Это хорошо, что не забываешь старых сослуживцев. Никогда не надо забывать тех, с кем когда-то делил хлеб-соль. А при случае и на помощь надо прийти. А как же иначе? Иначе нельзя. Щербаков включил вентилятор. В кабинете было душновато, вентилятор зажужжал. Василий Кузьмич поморщился и щелкнул выключателем. «Сдал старик», — подумал о нем Гуков, хотя сам был лишь на 8 лет моложе. «Влез бы вытянуть его на недельку. Что там с Королевым приключилось? Неспроста ведь он затеял разговор о нем». «Почему именно ты?» — неожиданно сказал Щербаков. Порою он любил начинать разговор с конца, не объясняя сразу, что и как и почему. «Во-первых, Королева знаешь давно. Вместе работали. И неплохо работали, должен я тебе сказать. Во-вторых, Дело связано с комбинатом «Рубежанск-никель». А ты у нас известный спец по редким металлам. Помнишь, как в Никельграде с тобой брали Белозубова?